пополнялся и так далее. Дела военной коллегии решались в основном устно. Но командирам давались письменные распоряжения, приказы о привлечении народа в главное войско, в отряды, действовавшие на местах, о доставке провианта, фуража, конфискация вооружения, припасов к нему, в крепостях и на заводах, разгроме помещичьих имений и другое. В ответ им присылались из отрядов бумаги от атаманов, полковников, сообщениями об исполнении приказов военной коллегии. Составляли их писари, имевшиеся в отрядах, городах, селах, деревнях, на заводах. Назначали их из числа грамотных людей, писарей, священников, мул, старост, крестьян, в городах из купцов, дворян, офицеров. В полках и отрядах вели нередко списки, реестры, служивых казаков, с указанием, откуда, из какой деревни, завода и так далее эти казаки. Дело производства военной коллегии было довольно обширным. Не все, конечно, сохранилось, но и то, что от него осталось, позволяет заключить об ее известной налаженности. Манифесты и указы писали Почиталин и Горшков, помогал им Иван Петров, грамотный работный человек с Уральского завода, то ли с Воскресенского, то ли с Белорецкого. При их составлении пользовались в качестве образца книгой, в которой были переплетены лучшие речи из разных печатных и письменных публичных указов. Ее где-то отыскали Почиталин и Шигаев. Составлявшиеся пугачевскими грамотеями манифесты по форме очень простые, понятные и безукоризненные, имели в народе популярность чрезвычайную. Их везде читали, передавая друг другу, делали с них копии, пересылали в другие места. Распространялись они таким образом очень широко, как того требовал император Петр Федорович. Публиковать всенародно, пересылать из города в город, из крепости в крепость. Документы, выходившие из военной коллегии, соответствующим образом оформляли, они имеют подписи, печати, иногда в качестве последних использовали печати, гербы отдельных дворянских родов. В других случаях специально изготовленные печати, имевшие соответствующие надписи, например, БГППТ, имп.самодерж.всерайс.1774, то есть большая государственная печать Петр III, император-самодержец всероссийский, 1774. Пугачевские атаманы имели свои печати, тамги, последние в башкирских, татарских и других отрядах. Деятельность военной коллегии свидетельствует о попытках предводители крестьянской войны придать ей элементы организованности, даже известной централизованности. Но, естественно, они, эти элементы, не были ярко выраженными. Крестьянская война в целом, главным, оставалась движением стихийным, слабо организованным во всех отношениях. Даже первые успехи отряда, затем повстанческой армии Пугачева, которые выражались во взятии крепостей и форпостов, удачных стычках и сражениях с правительственными силами, были результатом скорее не отличной организованности восставших, их умелых военных действий, их стратегии и тактики, а следствием массового порыва, отражением недовольства широких народных масс существующим порядком вещей, которые приводили к переходу полному или частичному на сторону Пугачева гарнизонов, крепостей или воинских частей на поле боя. Во время же серьезных военных действий, как это было в ходе сражений с Каром на подступах к Оренбургу или Валенштерном, Наумовым, под его стенами, повстанцы, хотя и одерживали верх, заставляли их отступать, однако потери наносили им не очень сильно ощутимое. Так бывало не раз. И эти успехи пугачевцев, важные сами по себе, не идут все-таки в сравнение с последующими победами над ними карателей, гораздо лучше организованных, вооруженных, в отличие от толпы, каковой нередко и выступают действительно войска отряда восставших. Тем не менее, та военно-организационная работа, которая проводилась Пугачевым и его сподвижниками, военной коллегией, походной канцелярией, несмотря на ее естественные недостатки, на невозможность наладить организацию в тех условиях, в которых им всем приходилось действовать, обширная территория, разнородное население, противодействие властей, карателей, отсутствие у восставших опыта необходимого числа элементарно грамотных людей и многое другое,